Мой первый роман. Инга Сомс. Мне не слабо. Глава первая. Спокойная. Каждый из нас отчаянно хочет, чтобы его кто-то заметил, улыбнулся, сказал: «Ты удивительный, особенный, во всем мире такого человека больше нет». Каждый из нас неповторим, но если мы это знаем, зачем нам подтверждение со стороны? Оно нужно, необходимо. Жизненно важно. Взгляд, доброе слово, сообщение в личку «Как ты?», телефонный звонок, цветок, даже простой смайлик наделены особой силой, если они от того человека. В коридоре на переменке разговоры вертятся вокруг любви. «А он?» — написал в личку, спросил домашку. «А ты?» «А я ее не знала, сама пропустила». «А он?» — предложил в субботу покататься в парке. «А ты?» — согласилась. В 2 часа ночи посылает мне фотки велосипеда. Пишет, что я такая же быстрая, как его велосипед. Кто вообще так делает? Влюбленные люди. Не хочешь обсуждать, а все же подключаешься к общему безумству. Даже если особо нечего. Василиса говорит Асе. Мальчики странные. Они забавные, улыбается Ася. С ними бывает интересно. У Аси 2 брата, 16 лет и 10. Лев старший. Редко бывает дома. То школа, то репетитор по физике, то программирование. Дома он запирается в своей комнате и часами сидит над учебниками. А когда выползает на кухню за чаем с печеньками, называет Асю с Василисой малявками. И что тут забавного? Младший Витька. Человек как человек. Маленький пока. Любит пиццу и играть в компьютерные игры. А девочек не любит, потому что они ябеды и плаксы. Наверное, у Витьки в классе собрались именно такие. У Василисы братьев нет. Из мужчин в семье только папа, да и то он вместе с мамой в вечных командировках. Бабушка пока и за папу, и за маму, и за дедушку, и за молодого человека. «Ба», — говорит Васька, возвращаясь после уроков. «Что-то грустно. Школа, дом, дом-школа. Надоело. Давай придумаем что-нибудь интересное, а? Сходим куда-нибудь. Давай», — соглашается бабушка. «Выбирай, в кино или на выставку?» «На выставку», — решает Васька, и они идут на выставку фарфорового завода. Золотая сетка на чашках, тоненькие стебельки цветов с изящными лепестками, крупные яркие маки. Некоторые цветы хочется нарисовать, такие они красивые. Бабушка покупает 2 чайные пары с нежными васильками. «Будем чай пить по праздникам», — решает бабушка. «А праздник у нас каждый день». «Каждый день?» — переспрашивает Васька. «Да». «Проснулся? Ничего не болит? Праздник!» «У меня и раньше ничего не болело», — замечает Василиса. «Иногда мышцы после физкультуры, но это ерунда». «Вот доживешь до моих лет, поймешь», — говорит бабушка и подмигивает. Бабушка у Василисы душевная и готовит вкусно. С подругой Асей дружить непросто. Сначала Ася влюбилась в Лешу Волкова и каждый день умоляла Василису сходить к расписанию и посмотреть, что у Волкова сегодня. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — шептала Ася с видом заговорщицы. «Если пойду я, все сразу поймут, что я в кого-то втрескалась. А если ты решишь, что просто перепутала расписание?» Васька ходила ради подруги. Изучала очередность уроков, запоминала, фотографировать Ася запретила, и рассказывала. «Сегодня первым уроком у них русский, потом сдвоенная алгебра, литература и английский». Ася слушала доклад Василисы как любимую музыку. «Литература!» — радовалась Ася. «Рядом с кабинетом английского. Я его увижу!» Они проходили несколько раз на перемене перед кабинетом литературы. Ася бледнела, краснела, нервно хихикала. Трудно не обратить внимания на такое странное поведение. Но Волков Асю в упор не видел. В телефоне сидел. Ну, то есть сидел на подоконнике, уставившись в телефон. «Наверное, я страшная!» — вздыхала Ася. «Нет, ну что ты! Ася, ты красавица!» — пыталась Василиса успокоить подругу. «Красавица!» — фыркала Ася. «С таким носом?» «Симпатичный у тебя нос!» — уверяла Васька. «Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» Васька верила и продолжала скорую психологическую помощь. Василисе было немного завидно, что у Аси такие чувства, а у нее нет. Ася казалась особенной, взрослой. К сожалению, Ася никогда не спрашивала, как Васька, что у нее нового. Наверное, потому что у Василисы никогда ничего не происходило. Вряд ли покупку новой куртки можно назвать событием. Поэтому Васька охотно выслушивала Асю, давала советы и чувствовала себя нужной. Они хохотали на переменах, переписывались на уроках и обсуждали бессовестное поведение Волкова. Дома в прихожей Васька заглядывала в зеркало и замечала искорки радости, отражение разговоров и кипучей энергии Аси. Но к вечеру искорки исчезали, а Васька снова превращалась в обычную школьницу, которая боится контрольных по нелюбимым предметам — алгебра, геометрия — и отчаянно мечтает скорее повзрослеть. После весенних каникул у Аси появилось новое увлечение. «Карты говорят, что я в опасности!» «Какие карты, Ася?» — спросила Василиса. «Метафорические!» Ася показала карту. На ней хмурилась женщина в синем плаще, подозрительно похожая на учительницу алгебры. «Ась, карты намекают, что неплохо бы подготовиться к контрольной по алгебре. Посмотри, это же вылитая математичка!» «При чем здесь она?» — вздыхала Ася. «Жизнь в опасности!» Ася переходила дорогу по светофору, тщательно проверяла сроки годности продуктов и отказалась от абонемента в бассейн. Мало того, она перешла на кнопочный телефон и требовала того же от Василисы. Видите ли, у смартфона опасное излучение. Через месяц поток опасностей иссяк. Подруга рассказала по секрету, что карты обещают неожиданную романтическую встречу. Ася наряжалась, даже когда ходила за покупками по поручению мамы. Подруга купила новый купальник и новый абонемент в бассейн. У Аси появились два новых кружка — шахматы и фотография. В шахматы она затащила и Ваську. Василисе шахматы не нравились, она упорно называла коня лошадью и путала фигуры. Но ходила заодно с подругой. Ася старалась упростить задачу поиска большой любви. В выходные не сидела дома, а гуляла и фотографировала на улицах людей, дома, животных. «Может быть, в новом месте я его встречу», — надеялась подруга. Но любовь не находила Асю. Подруга сердилась. В феврале Ася проболела 2 недели и пропустила день всех влюбленных. Счастливая! Не сидела 6 уроков, не ловила сочувственные взгляды, не слушала, сколько валентинок подарили Игнатовой и Сидорчук, 17 и 21, не чувствовала себя несчастной, как Василиса. Где валентинка? Хоть одна! В апреле Асина фотография бабушек у подъезда заняла 1-е место в городском конкурсе. Победа приободрила девочку. Теперь она еще больше фотографировала и меньше общалась с Васькой. А в мае Ася сказала, что переезжает с семьей в другой город. «Не переживай, будем общаться, есть интернет», — заявила подруга. Вначале так и было, летом. Переписывались в чате, несколько раз созванивались. А потом появились уроки, секции, дела. Новая жизнь, новый город закружили Асю. Старая жизнь, но без Асиных историй, отвлекала Василису. И они перестали общаться. Ведь редкие лайки и поздравления с днем рождения — не общение. Василиса так и не узнала, нашла ли Ася любовь, которую обещали карты. Сколько раз Васька закатывала глаза, когда подруга придумывала что-нибудь новенькое. Но вот Ася уехала, и некому безумствовать, по определению бабушки. У Васьки обычная жизнь. Самое интересное всегда происходит с другими. Зато, читая книги, можно представить себя на месте разных людей. Любимая книга Василисы «Мастер и Маргарита» Булгакова перечитана 3 раза. Василисе непонятно, зачем Маргарита вышла замуж за нелюбимого человека. Но понятно ее отчаяние, когда она шла с желтыми цветами на поиски любимого человека. Васька под впечатлением даже стихотворение написала. Длинное, про переживания. А в конце такие строчки. «Но где искать тебя? Не существуешь ты. И не помогут желтые цветы. Хнык. Хнык». У Василисы никогда не было романтических историй, хотя бы малюсенькой. Подарил бы ей молодой человек букет цветов или написал под окнами «Доброе утро, Василиса!» или узнал, какой она любит шоколад, молочный с фундуком, и угостил шоколадкой. Но главное не это. Василисе хотелось бы встретить настоящего друга, чтобы разговаривать обо всем на свете, чтобы было кому позвонить и сказать «Приезжай, мне грустно!» и услышать в ответ «Через полчаса буду».